Глава 27. Пятница, 15 июля. В 12:30 судья Иверсон постучал по столу молотком и объявил, что судебное разбирательство возобновляется. Он не мог не отметить, что за столом Анники Джанини внезапно появился третий человек — Хольгер Пальмгрен, сидящий в инвалидном кресле. «Здравствуйте, Хольгер», — сказал судья Иверсон. «Давненько я не видел вас в зале суда. Добрый день, судья Иверсон. Некоторые дела столь сложны, что юниорам требуется некоторая помощь. Я думал, что вы прекратили адвокатскую практику. Я болел. Но адвокат Джанини пригласил меня в качестве помощника по этому делу. Ясно». Анника Джанини откашлялась. Следует добавить, что Хольгер Пальмгрен многие годы представлял интересы Лизбет Саллендер. «Я не намерен заострять на этом вопросе внимание», — сказал судья Иверсон. Он кивком показал Аннике Джанини, что можно начинать. Она встала. Ей всегда не нравилась странная шведская привычка вести судебное разбирательство в неофициальном тоне, интимным кружком сидя у стола, словно это чуть ли не званый ужин. Она чувствовала себя гораздо более уверенно, если могла говорить стоя. «Полагаю, мы можем начать с заключительных комментариев утреннего заседания. Господин Талибарьян, почему вы последовательно отвергаете все высказывания Лизбет Саллендер?» «Потому что они, несомненно, далеки от истины», — ответил Петер Талибарьян. Он чувствовал себя спокойно и расслабленно. Анника Джанини кивнула и обратилась к судье Иверсону. «Господин судья, Петер Талибарьян утверждает, что Лизбет Саллендер лжет и фантазирует. Сейчас защита продемонстрирует, что каждое слово автобиографии Лизбет Саллендер — правда. Мы представим доказательства в виде письменной документации, видеозаписей и свидетельских показаний. Мы дошли в данном судебном разбирательстве до того момента, когда прокурор изложил основные положения, на которых строится обвинение. Мы его выслушали и теперь знаем, что именно инкриминирует Лизбет Саллендер». У Анники Джанини вдруг пересохло во рту, и она почувствовала, что у нее дрожат руки. Она сделала глубокий вдох и выпила глоток минеральной воды, потом крепко взялась за спинку кресла руками, чтобы они не выдавали ее волнения. «Из представления прокурора можно сделать вывод о том, что у него имеется много суждений, но очень мало доказательств. Он считает, что Лизбет Саллендер стреляла в Карла Магнуса Лундина в Сталлархольме. Он утверждает, что она отправилась в Госсебергу с целью убить своего отца. Он полагает, что моя подзащитная страдает параноидальной шизофренией и является во всех отношениях психически больной. И такое предположение базируется у него на сведениях, полученных из одного единственного источника – а именно от доктора Петера Талибарьяна». Анника сделала паузу, перевела дух и постаралась говорить помедленнее. «Доказательная база такова, что иск прокурора держится исключительно на мнениях Петера Талибарьяна. Если он прав, все прекрасно, тогда моей подзащитной необходимо квалифицированное психиатрическое лечение, которого они с прокурором для нее добиваются». Пауза. «Но если доктор Талибарьян ошибается, положение вещей сразу меняется. А если он к тому же лжет сознательно, то речь идет о том, что моя подзащитная тем самым подвергается правонарушениям, противозаконным действиям, продолжающимся уже многие годы». Она обратилась к Экстрему. «В течение этого заседания мы докажем, что ваш свидетель ошибается и что вы, как прокурор, поддались на обман и купились на ложные выводы». Петер Талибарьян насмешливо заулыбался, развел руками и пригласительно кивнул Аннике Джанини. Та снова обратилась к судье Иверсону. «Господин судья, Я продемонстрирую, что так называемая судебно-психиатрическая экспертиза Петера Талибарьяна от начала до конца является блефом. Я покажу, что он намеренно лжет относительно Лизбет Саландер. Я продемонстрирую, что моя подзащитная подвергалась грубым правонарушениям, и докажу, что она столь же разумна, как любой другой из сидящих в этом зале. «Простите, но...» — начал Экстрем. «Минутку». Она подняла палец. «Я не мешала вам спокойно высказываться в течение двух дней. Теперь моя очередь». Она вновь обратилась к судье Иверсону. «Я не стала бы выдвигать перед лицом суда столь серьезных обвинений, не будь у меня веских доказательств». «Пожалуйста, продолжайте», — сказал Иверсон. «Но я не желаю слушать неподкрепленных рассуждений о заговорах. Помните, что за высказанные в суде утверждения вас могут обвинить в посягательстве на честь и достоинство. Спасибо. Я буду об этом помнить». Она обратилась к Талибарьяну, которого, похоже, по-прежнему веселила эта ситуация. Защита неоднократно просила дать ей возможность познакомиться с журналом Лизбет Саландер того времени, когда она в раннем подростковом возрасте находилась в заперти у вас в клинике Святого Стефана. «Почему нам не предоставили этот журнал?» «Потому что по решению суда на него наложен гриф секретности. Решение было принято в порядке проявления заботы о Лизбет Саландер, но если вышестоящий суд отменит это решение, я, разумеется, предоставлю вам журнал. Спасибо». Сколько ночей в течение двух лет, проведенных в клинике Святого Стефана, она пролежала привязанной ремнями? Я сходу точно сказать не могу. Она утверждает, что речь идет о 380 из 786 суток, которые она провела в этой больнице. Я не могу сейчас точно указать количество дней, но это, конечно, преувеличение. Откуда взялась такая цифра? Из ее автобиографии. И вы полагаете, что она сейчас может точно вспомнить каждую ночь, проведенную в ремнях? Это же невозможно. Неужели? А сколько ночей помнится вам? Лизбет Саландер была очень агрессивной и склонной к насилию пациенткой. И ее, безусловно, приходилось в ряде случаев помещать в палату, свободную от раздражителей. Может, мне следует объяснить предназначение подобных палат? Спасибо, в этом нет необходимости. Теоретически, в такой палате пациент не получает никаких чувственных впечатлений, способных вызвать беспокойство. Сколько суток 13-летняя Лизбет Саландер пролежала в такой палате, привязанной ремнями? Речь может идти, навскидку, где-то о 30 случаях за все время ее пребывания в больнице. 30. Это ведь лишь маленькая часть от 380 случаев, о которых она говорит. Безусловно. Меньше 10% от указанной ею цифры. Да. А ее журнал мог бы дать нам более точные данные? Возможно. Отлично, сказала Анника Джанини, извлекая из портфеля солидную пачку бумаг. Тогда я хотела бы передать суду копию журнала Лизбет Саландер из больницы Святого Стефана. Я подсчитала записи о пристегивании ремнями, и у меня получилась цифра 381. То есть даже больше, чем утверждает моя подзащитная. Глаза Петера Талибарьяна расширились. «Остановитесь! Эта информация засекречена! Откуда вы взяли журнал?» Я его получила от одного журналиста из журнала «Миллениум». «То есть этот документ больше не является тайной? Он просто валяется у них в редакции?» «Мне, возможно, следует сказать, что выдержки из него публикуются в номере «Миллениума», который выходит сегодня». Поэтому я считаю, что суду тоже следует дать возможность на него взглянуть. Это незаконно, нет. Лизбет Саландер дала согласие на публикацию выдержек. Моей подзащитной нечего скрывать. Ваша подзащитная признана недееспособной и не имеет права самостоятельно принимать подобные решения. К признанию ее недееспособной мы еще вернемся. Но сперва разберемся с тем, что с ней происходило в клинике святого Стефана. Судья Иверсон нахмурил брови и принял протянутый Анникой Джанини журнал. Для прокурора я копии делать не стала. С другой стороны, он получил эти документы, подтверждающие нарушение прав личности, еще месяц назад. Каким образом? — поинтересовался Иверсон. Прокурор Экстрем получил копию этого засекреченного журнала от Талибарьяна во время совещания у него в кабинете в субботу 4 июня этого года в 17:00. — Это правда? — спросил Иверсон. Первым побуждением прокурора Экстрема было все отрицать, но потом он подумал, что у Анники Джанини могут быть доказательства. «Я попросил разрешения прочесть журнал при условии соблюдения служебной тайны», — признался Экстрем. «Мне требовалось убедиться в том, что история, поведанная Саландер, соответствует действительности». «Спасибо», — сказала Анника Джанини. «Следовательно, мы получили подтверждение тому, что доктор Талибарьян не только распространяет ложные сведения, но еще и приступил закон, выдав журнал, который, по его собственному утверждению, имеет гриф секретности». «Мы берем это на заметку», — сказал Иверсон. Судья Иверсон вдруг насторожился. Анника Джанини только что весьма необычным образом жестко атаковала свидетеля и уже свела на нет важную часть его показаний. И она утверждает, что может документально подтвердить все свои заявления. Иверсон поправил очки. «Доктор Талибарьян, можете ли вы, исходя из написанного вами собственноручно журнала, ответить мне, сколько суток Лизбет Саландер пролежала привязанной ремнями?» «Я совершенно не помню, чтобы цифра была столь значительной. Но раз в журнале так сказано, я должен этому верить. 381 сутки. Разве такая цифра не носит исключительный характер? Да, необычно много. Если бы вам было 13 лет, и кто-нибудь больше года держал бы вас с привязанным кожными ремнями к кровати с остальным каркасом, как бы вы это восприняли? Как пытку? Вы должны понимать, что пациентка представляла опасность для самой себя и окружающих. Окей. Представляла опасность для самой себя. Лизбет Саландер когда-нибудь причиняла себе вред? Существовали такие опасения? Я повторяю вопрос. Лизбет Саландер когда-нибудь причиняла себе вред? Да или нет? Как психиатры мы обязаны учиться истолковывать картину в комплексе. Что касается Лизбет Саландер, вы можете, к примеру, увидеть на ее теле множество татуировок и колец, что тоже является самодеструктивным поведением и способом повредить себе тело. Мы можем трактовать это как проявление самоненависти. Анника Джанни не обратилась к Лизбет Саландер. Ваши татуировки являются проявлением самоненависти? Нет, ответила Лизбет Саландер. Анника Джанини снова обратилась к Талибарьяну. «Значит, вы считаете, что раз я ношу серьги и тоже имею татуировку на высшей степени интимном месте, то я представляю для себя опасность?» Хольгер Пальмгрен фыркнул, но обратил фырканье в кашель. «Нет, не так. Татуировки могут быть и частью некого социального ритуала. Следовательно, вы считаете, что случай Лизбет Саландер под понятие социального ритуала не подпадает? Вы же сами видите, что ее татуировки гротескны и покрывают значительные части тела. Это не просто проявление фетишизма в плане красоты или украшательства тела. Сколько процентов? Простите. При скольких процентах татуированной поверхности тела это перестает быть фетишизмом украшательства и переходит в некое психическое заболевание? Вы извращаете мои слова, разве? Как же получается, что применительно ко мне или другим молодым людям это является, по вашему мнению, частью вполне приемлемого социального ритуала и в то же время засчитывается в минус моей подзащитной при оценке ее психического состояния? Будучи психиатром, я, как уже говорилось, обязан рассматривать картину в комплексе. Татуировки — это лишь сигнал, один из многих сигналов, который я должен принимать во внимание при оценке ее состояния. Анника Джанини несколько секунд помолчала, пристально глядя на Петера Трибарьяна. Потом неторопливо заговорила. «Но, доктор Трибарьян, вы начали привязывать мою подзащитную ремнями в 12 лет, когда ей еще только должно было исполниться 13. В то время у нее не имелось ни единой татуировки, не так ли?» Петер Трибарьян на несколько секунд замешкался. Слово снова взяла Анника. «Думаю, вы привязывали ее ремнями не потому, что предвидели, что она в будущем собирается делать себе татуировки. Разумеется, нет. К ее состоянию в 91-м году татуировки отношения не имеют. Тем самым мы возвращаемся к моему исходному вопросу. Причиняла ли когда-либо Лизбет Саландер себе такой вред, который мог послужить основанием для того, чтобы держать ее связанной в течение целого года? Может быть, она резала себя ножом или бритвой, или чем-либо подобным?» У Петера Трибарьяна на секунду сделался неуверенный вид. «Нет, но у нас имелись основания полагать, что она представляет для себя опасность. Основания полагать. Вы хотите сказать, что связывали ее, поскольку что-то предвидели?» «Мы производим оценку ситуации. Я уже примерно 5 минут задаю тот же самый вопрос. Вы утверждаете, что самодеструктивное поведение моей подзащитной явилось причиной того, что за те 2 года, пока она находилась у вас на излечении, вы больше года продержали ее связанной. Не будете ли вы так добры, наконец, привести мне пример ее самодеструктивного поведения в 12-летнем возрасте?» Девочка, например, пребывала в стадии крайнего истощения. Это было, в частности, результатом того, что она отказывалась есть. Мы подозревали у нее анорексию. Нам неоднократно приходилось кормить ее насильно. С чем это было связано? Естественно, с тем, что она отказывалась есть. Анника Джанини обратилась к своей подзащитной. «Лизбет, вы действительно отказывались есть в клинике Святого Стефана?» «Да». «Почему?» «Потому что этот подлец подмешивал мне в еду психотропные средства». «Вот как?» «То есть доктор Трибарьян пытался давать вам лекарства. Почему вы не хотели их принимать?» «Мне не нравились лекарства, которые мне давали. Я от них тупела. Не могла думать. И на большую часть дня теряла сознание. Это было неприятно. А подлец отказывался сообщать мне, что эти психотропные средства содержат». «Значит, вы отказывались принимать лекарства?» «Да». «Тогда он начал пихать эту мерзость мне в еду. Поэтому я прекратила есть. Каждый раз, когда мне что-нибудь подмешивали в еду, я отказывалась есть в течение 5 дней. «Значит, вы оставались голодной?» «Не всегда. Несколько санитаров иногда потихоньку приносили мне бутерброды. Особенно один санитар частенько приносил мне еду поздно ночью. Такое случалось много раз». «То есть вы хотите сказать, что персонал больницы понимал, что вам хотелось есть, и приносил еду, чтобы вы не голодали?» «Это было в тот период, когда я воевала с подлецом из-за психотропных средств». «Значит, для отказа от еды имелась совершенно рациональная причина?» «Да». «Следовательно, это не было вызвано тем, что вам не хотелось есть?» «Не было. Я часто чувствовала себя голодной». «Можно ли утверждать, что между вами и доктором Трибарьяном возник конфликт?» «Да, можно». «Вы попали в клинику Святого Стефана, потому что спалили отца бензином и подожгли. Да. Почему вы это сделали? Потому что он избивал мою мать. Вы это кому-нибудь объясняли? Да. Кому же? Я все рассказала полицейским, которые меня допрашивали, социальной комиссии, комитету по делам детей и молодежи, врачам, пастору и подлецу. Под подлецом вы имеете в виду вот его? Она указала на доктора Петра Талибарьяна. Почему вы называете его подлецом? Когда я только попала в клинику святого Стефана, я пыталась объяснить ему, что произошло. И что сказал доктор Талибарьян? Он не захотел меня слушать. Он утверждал, что я фантазирую, и в наказание велел привязывать меня к кровати, пока я не прекращу фантазировать. А потом он пытался пичкать меня психотропными средствами. «Это чушь», — сказал Петр Талибарьян. «И поэтому вы с ним не разговариваете. Я не сказала ему ни слова с той ночи, когда мне исполнилось 13. Тогда я тоже лежала связанной. Это был мой подарок самой себе на день рождения». Анника Джанини снова обратилась к Талибарьяну. «Доктор Талибарьян, похоже, что причиной отказа моей подзащитной от еды было то, что она не соглашалась принимать психотропные средства, которые вы ей давали. Возможно, что она это воспринимает именно так». «А как это воспринимаете вы?» «У меня имелась чрезвычайно сложная пациентка. Я утверждаю, что ее поведение свидетельствовало о наличии угрозы по отношению к самой себе». Но, возможно, это вопрос толкования. Зато она буйствовала и демонстрировала психотическое поведение. Нет никакого сомнения в том, что она представляла опасность для окружающих. Она ведь попала к нам в больницу из-за того, что пыталась убить отца. К этому мы еще вернемся. Вы отвечали за ее лечение в течение 2 лет. При этом 381 день вы продержали ее связанной ремнями. Не может ли быть, что вы использовали ремни в качестве наказания, когда моя подзащитная отказывалась вам подчиняться? Это чистейший нонсенс. Неужели? Я вижу, что, согласно журналу пациентки, ее в основном привязывали ремнями в первый год, на который приходится 320 случаев из 381. Почему ее перестали связывать? Пациентка развивалась и становилась более гармоничной. А не в том ли дело, что другие сотрудники больницы сочли ваши меры излишне жестокими? Что вы имеете в виду? Разве персонал не подавал жалоб, в частности, на насильственное кормление, Лизбет Саландер? Вполне естественно, что ситуацию можно оценивать по-разному. Тут нет ничего необычного. Но кормить ее насильно было затруднительно, поскольку она оказывала яростное сопротивление. Поскольку отказывалась принимать психотропные средства, делавшие ее тупой и пассивной. Она ела без проблем, когда ее не накачивали наркотиками. Разве лечение не пошло бы успешнее? Не начни вы сразу применять насильственные меры. Прошу прощения за прямоту, фру Джанини. Но я все-таки врач. Я подозреваю, что моя медицинская компетентность несколько выше вашей. Уж предоставьте мне решать, какие медицинские меры следует применять. Вы правы, доктор Талибарьян, я не врач. Однако я здесь не полностью некомпетентна. Наряду со званием адвоката у меня имеется законченное психологическое образование, полученная в Стокгольмском университете. В моей профессии эти знания необходимы.